Христианская каббала как дисциплина. После того, как основные принципы каббалы были отторгнуты от родного контекста, их удалось использовать в христианских целях. Усвоив тексты еврейских каббалистов, христианская каббала стала развиваться самостоятельно. У Пико нашлись ученики как в Италии, так и за ее пределами. В начале XVI столетия каббалистическими сочинениями заинтересовался кардинал Эгидио де Витербо, надеявшийся приспособить каббалу для реформы католической церкви. В тот же период каббалой увлекся францисканский монах, житель Венеции Франческо Джорджио, годы жизни 1460-1540. Благодаря связям в еврейской общине Венеции он получил доступ к значительно более обширным источникам, нежели те, что имелись в распоряжении Пико. В книге «О мировой гармонии», написанной им в 1525 году, Джорджио на основании своих каббалистических воззрений запечатлел мир, в котором все его составные гармонируют друг с другом. Каббала, по его мнению, приближает человека к миру ангелов. Однако каббалистические работы Пико снискали известность в христианском мире главным образом при посредстве Йоганна Рейхлина, побывавшего во Флоренции в 1490 году и испытавшего серьезное влияние Пико. Большой интерес Рейхлина к каббале стал важным фактором в его сочинениях. Начальные сведения о иудаизме он получил, как уже говорилось, от Якова Луанса, врача императора Фридриха III. По совету Доминика Гримануса, кардинала и гебраиста из Венеции, Рейхлин стал брать уроки иврита и еврейской литературы у Овадии Сфорна, платя ему за каждый урок по дукату. Сам Овадия Сфорна охотно ссылался в своих комментариях на греческие, философские и медицинские трактаты. Поэтому он был особенно подходящим учителем и собеседником для Рейхлина. И можно предположить, что сумел значительно расширить его представление об иудаизме. С его помощью Рейхлин переводил на латынь фрагменты каббалистических текстов, сделав их достоянием широкого круга образованных людей в Европе. Как сказано выше, Рейхлин написал грамматику иврита, тем самым заложив основу для систематического изучения иврита в христианском мире. Однако наиболее впечатляющие результаты, подготовленные знакомством с основными текстами еврейской мистики, были достигнуты им в области христианской каббалы. В 1494 году Рейхлин опубликовал книгу «Чудесное слово. Диалог между автором-христианином, евреем и греческим философом». Еврею придана меланхолия, что в духе тогдашней символики означало мудрость. Он представляет каббалу как божественную науку, сохраненную евреями. Рейхлин воспринял древний традиционный взгляд на иврит как на праматерь всех языков – «матрикс лингварум». Лишь посредством иврита можно проникнуть в тайны Торы, ибо он является языком откровения, постичь смысл которого помогает каббала. Иными словами, Рейхлин усвоил взгляд самой каббалы на иврит, ведь, по мнению еврейских каббалистов, он не был человеческим изобретением или средством общения. Это язык Бога, и посредством этого языка Бог создал мир. Следует уточнить, что жанр диалога или беседы был общепринят в литературе XV-XVI веков. Другие гебраисты, как Жан Боден, французский юрист, экономист и философ, годы жизни 1520-1596, тоже вводили в свои сочинения образ еврея, всегда олицетворяющего мудрость. Хотя в своем диалоге Рейхлин солидаризируется с позицией христианина, все же и еврей, и грек представляют определенные стороны его личности. Эти трое собеседников при всех различиях между собой в совокупности составляют целостный образ неоплатоника-гебраиста. Второй книгой Рейхлина о каббале был трактат о каббалистическом искусстве, изданный в 1517 году и посвященный папе Льву X. Это был содержательный и глубокий труд, первый христианский трактат, целиком посвященный каббале, поданный как система, позволяющая приблизиться к истинной религии. Рейхлин заложил основы христианской каббалы в двух смыслах. С одной стороны, он объясняет, как каббала может прояснить основные положения христианства. А с другой, доказывает, что каббала – это наука, обладающая авторитетом абсолютной истины, хотя она и сохранилась у евреев. Почему каббалу представляли как науку? Почему это определение должно было оправдать изучение каббалы для христиан? Труд Рейхлина способствовал популяризации каббалы среди христианских интеллектуалов в Италии, Франции, Германии и Англии. Представители элитарных кругов во Франции XVI века живо интересовались неоплатонической традицией, пришедшей из Италии. В конце XVI века Франция находилась в разгаре религиозных войн. Войн между католиками и протестантами во Франции, Нидерландах и Германии в XVI-XVII веках, следствием которых явились важные перемены в интеллектуальной сфере. Интерес к платоническим сочинениям прежде всего отличал членов партии «Политик». Они считали, что Францию нужно подчинить закону и порядку, в рамках которого могли бы сосуществовать различные религиозные группы. Двор герцога Алансонского, вождя этой партии, стал средоточием интеллектуальной деятельности. Там собирались видные французские мыслители, верившие, что католическая монархия может опираться на общечеловеческие духовные ценности. Многие из них, помимо еврейской литературы, изучали также христианскую каббалу. Своеобразное развитие христианская каббала получила в трудах Гийома Постеля. Годы жизни 1510-1581. Французский ориенталист и философ. В 1538 году он был назначен профессором математики и филологии в Парижский колледж трех языков, но после ряда мистических переживаний оставил эту должность. Считал себя пророком и ангельским папой. Организовывал экспедиции для поисков редких рукописей и пророческих текстов. Согласно его миллинаристскому учению, Мессия должен был прийти в 1556 году. Написал множество сочинений, включая работы по ивриту и ивритской филологии, выпустил латинскую версию «Сефер Ецира» – «Книготворение», одно из важнейших еврейских мистических сочинений с примечаниями в мистическом духе и многие другие переводы каббалистической литературы. В наибольшей мере повлиял на него именно каббала, главным образом книга «Зоар» «Сияние», которую он считал сосредоточием божественной истины. Книга «Зоар» иногда транслируется как «Зогар» или «Зохар», основополагающее произведение еврейской каббалы, включает в себя как целые сочинения, так и фрагменты, в том числе многие краткие мидраши и наставления по различным вопросам, приписываемые рабби Шимону бар-Йохаю и авторам его круга. Книга содержит несколько разделов. Мидраш, расположенный сообразно недельным разделам Торы, это и есть основной текст, собственно, Зоар, а за ним следует Тикуней ха-Зоар, поправки к Зоару, или Зоар Хадаш, новый Зоар. Постель также перевел Зоар на латынь, сделав его доступной для тех, кто не знал иврита. Круг чтения Постеля был настолько обширен, а занятия настолько упорядочены, что по этой части он не уступил бы и еврейским каббалистам того времени. Однако Постель не ограничился простым усвоением еврейских каббалистических книг. В том же каббалистическом духе он сам написал мидраш на иврите под названием «Мидраш Хаменора» – «Мидраш о светильнике». На первый взгляд этот мидраш кажется совершенно еврейским сочинением, и только при тщательном его изучении можно обнаружить, что чисто еврейские символы в нем истолковываются как намеки на Иисуса, на французское королевство, знаменующее наступление новой эры, и на христианское вероучение. В начале своего мидраша Постель выдвигает несколько центральных положений. Во-первых, Тора является тайной. У нее есть не только открытые, но и сокровенные стороны. Во-вторых, земной мир сотворен по образу мира горнего, божественного. В-третьих, устройство скинии завета и меноры, храмового светильника, воплощает божественные тайны. Все это, однако, известные каббалистические идеи, и здесь христианский каббалист полностью совпадает с еврейскими. Но затем все меняется. Если Пико был убежден, что сами евреи не могут понять ценность сохраненных ими преданий, ибо они отказываются поверить в Иисуса, то Постель считал себя единственным достойным продолжателем и подлинным толкователем каббалистической традиции, представителем истинного Израиля. Древнее представление о том, что христианское сообщество – это духовный Израиль, получило здесь новую интерпретацию. Церковь не только законная наследница Библии, лишь ей одной принадлежит исключительное право толковать каббалистические тексты. Самым известным из французских интеллектуалов, занимавшихся каббалой, был вышеупомянутый Жан Боден, правовед и один из основателей современной науки о государстве. Наряду с прочими источниками Боден использовал и каббалу для выработки гармоничной картины мира, основанной на истинной религии, vera religio, которой можно достичь, проникнув в скрытые основы бытия. За подобные взгляды Бодена обвинили в иудействе и в ереси. Каббала так и не получила массового распространения у христиан. Но ведь и среди евреев лишь немногие были посвящены в ее тайны. Христианские каббалисты не раз подвергались нападкам и обвинениям в ереси. Даже Эразм при всем своем расположении гебраистики осуждал занятия христиан каббалой, опасаясь, что это чревато раздорами. С другой стороны, некоторые современные ученые указывают, что изучение каббалы оказало большое влияние на европейскую мысль начала нового времени. Фрэнсис Йейтс продемонстрировала роль христианской каббалы в развитии новых интеллектуальных течений, таких как реформация и современная наука. По ее мнению, каббала расшатывала существующие интеллектуальные ограничения, открывая дорогу для новых форм мышления. Другие исследователи находят, что исследовательница преувеличила значение каббалы. Для нас христианская каббала представляет собой яркий пример встречи между культурами. Христианская каббала не исчерпывалась простым воспроизведением еврейских идей или их использованием в целях христианской апологетики, а обрела самостоятельность. Восприняв еврейские идеи как сакральную истину, она продолжала их развивать по-своему, одновременно с развитием каббалы внутри самого иудаизма. Пико де ла Мирандола и Йоханан Альманно создали параллельно, каждый в рамках своего вероисповедания, каббалистические системы, основанные на одних и тех же источниках. Почему именно в сфере каббалы контакты между евреями и христианами были интенсивнее, чем в других областях?